Глава 28. Очень хорошо понимаю, что вероятность застать Ольгу Капову около полудня дома практически равна нулю, я, наплевав на все правила приличия, заявилась к ней в 7:30 утра. Прислонившись к двери в нужную квартиру, я слышала, как дребезжит звонок, но хозяйка не спешила в прихожую. Похоже, ее просто не было на месте. Я приуныла. Ольга могла оказаться где угодно, уехать на дачу или в отпуск. Следует уходить, нечего тут топтаться. Но не успела я сделать шаг в сторону лестницы, как дверь распахнулась, и стройная черноволосая девушка сердито рявкнула: «Ну какого черта ломитесь? На часы смотрели? Ночь почти!» «Извините, Бога ради!» — взмолилась я. «Разбудила вас!» «Зафигу мне ваши извинения!» — злилась девица. «Только прилетела из командировки, в 5 утра спать легла. Вы кто такая и зачем приперлись?» «Ищу Ольгу Капову». «Это я». От неожиданности я сначала закашлялась, а потом выпалила: «Не может быть». «Умереть не встать». Изящными руками девушка шлепнула себя по стройным бедрам. «Приперлись по моему адресу, а теперь идиотничать. Я Ольга Капова». И тут до меня дошло. Бывают семьи, где мать и дочь носят одно имя. «Собственно говоря, ищу вашу маму, Ольгу Капову». Девушка вдруг широко улыбнулась, блеснули белые ровные зубы. До сих пор я считала, что идеальные челюсти, которые демонстрируются во время рекламных роликов, на самом деле компьютерная уловка. Но не может нормальный человек обладать подобной красотой. И вот, пожалуйста, вижу воочию такой рот. «Для начала могу сообщить, — прищурилась хозяйка, — что мою маму зовут Верой. Вам придется смириться с мыслью, что вы видите перед собой госпожу Ольгу Капову». «Извините, вы дружили с Настей Звягинцевой?» — осторожно поинтересовалась я. Ольга прислонилась к косяку. «Имелась у меня такая знакомая, но наши пути дороги разошлись». «Не может быть!» — снова изумилась я. «Послушайте», — обозлилась Капова, — «извольте немедленно объяснить суть дела». «Настя Звягинцева уже не молода», — забубнила я. «Ариадна Николаевна говорила, что вы старше ее дочери, но по виду вам 25 не дашь». Ольга рассмеялась звонко, весело. «Можете считать, что заслужили прощение, отвесив комплимент. Молодость — моя профессия». «В каком смысле?» — окончательно растерялась я. «Ну-ка, вползайте», — велела Ольга. «Только уж не обессудьте, я 2 часа назад из командировки вернулась, никаких гостей не ждала, немного не в форме». Отчаянно зевая, Капова провела меня в большую комнату, усадила на диван и спросила: «Ариадна жива?» «Более чем. Выглядит совсем здоровой». «Сухое дерево долго стоит», — резюмировала Ольга. «Насколько я понимаю, вы разыскиваете Настю и думаете, что я сумею подсказать, где она». «Угадали. И сколько?» «Что?» «Сколько она у вас украла?» «Ни копейки». «Ясненько. Мужа увела. Богатого?» «Не переживайте, парни долго со Звягинцевой не живут. Вернется ваше сокровище назад. Правда, слегка общипанное». «Речь не о муже». «О ком тогда?» Я вздохнула и изложила историю Тани Рыковой. Ольга вынула сигареты и улыбнулась. «Может, кто-то и не поверил бы вам. Но я слишком хорошо знаю Настю. Мы дружили, она часто ходила сюда. У Насти была мечта, ей хотелось стать эстрадной певицей, но Ариадна категорически запретила дочери думать о сцене. Очень глупое поведение, тем более что таланты у Насти имелись и весьма разнообразные». «Какие, например?» Ольга хмыкнула. «Она могла обмануть кого угодно. Фантазия у нее работала бесперебойно. Такие истории загибала, заслушаешься. Но делала это не из любви к искусству, она извлекала из вранья деньги. Еще ее Господь одарил потрясающим, необъяснимым талантом. Понимаете, она никогда даже в юные годы не была красавицей. Ну, так, более чем средненькая внешность, заурядная, но стоило ей захотеть, как все мужчины натурально падали к ногам Звягинцевой. Честно говоря, я совершенно не понимала, в чем дело. Это походило на колдовство, причем чары действовали даже тогда, когда Настя не собиралась уводить кавалера. Глянет пару раз на парня, и готово. Он бежит за ней, словно крыса, услыхавшая звук дудочки. По этой причине у Насти совсем не было подруг. Вы бы захотели общаться с девушкой, к которой мигом перебегут ваши кавалеры? То-то и она. Настя часто жаловалась Ольге на свою не слишком счастливую судьбу. Да, мужчины мигом ею увлекались, но время влюбленности отчего-то не превышало пары месяцев. Вполне вероятно, что парни, тесно пообщавшись с Настей, теряли голову, но потом начинали потихоньку приходить в себя, и тут-то они понимали, их возлюбленная эгоистична, капризна, большая лгунья и думает лишь о деньгах, поэтому все Настины романы завершались крахом. Ну, а потом Звягинцева, поругавшись с мамой, исчезла из жизни Ольги, чему последняя оказалась очень рада. Капова собралась замуж, а знакомить Настю со своим женихом ей очень и очень не хотелось. Думаю, не следует объяснять, по какой причине. Ольга и Настя не виделись довольно долго. За эти годы Капова стала уникальным специалистом по омоложению, и как только это стало возможно, открыла в Москве собственную клинику. Клиенты просто ломятся к Ольге. Тут следует сказать, что она и впрямь может сделать из 40-летней Матроны 54-го размера юную девушку, похожую на тростиночку. «И как вам это удается?» — заинтересовалась я пластическими операциями. Ольга улыбнулась. «Ну, всех секретов, естественно, я не открою. Курс занимает примерно полгода». Начинаем мы с приведения зубов в порядок, затем диета, массаж, фитнес, визажист, стилист. Вам трудно представить, до какой степени можно измениться, просто поменяв прическу, цвет волос и заведя новый гардероб. «Так просто?» — Ольга кивнула. «Не совсем. Есть еще курсы инъекций. Не гормоны, это наше ноу-хау. Вы захотите обрести молодость – приходите. Если провести один курс уколов, стойкий эффект длится несколько лет. Хотя, думается, вам клеточная омолаживающая терапия будет не по карману». «Так дорого?» «Очень. Широкой массе людей это недоступно». «Но почему в этом мире все хорошее для богатых?» «Жизнь несправедлива», — отрезала Ольга. «Но не будем сейчас спорить на темы добра и зла. Речь не о философских проблемах». Пару лет назад к Ольге обратилась женщина и сообщила, что хочет раскручиваться, стать звездой, но является, так сказать, продуктом не первой свежести. Она очень яркая и талантливая, просто ей не повезло попасть на сцену вовремя. Ольга пригласила объект в кабинет. Когда женщина вошла, Капова чуть не вскрикнула. Перед ней стояла Настя. «Естественно, я сделала все, что смогла», — вздохнула Капова. «Звягинцева сохранила фигуру, поэтому время, отведенное для омоложения, сократилось, и результата мы достигли просто потрясающего. Настя стала выглядеть моложе некуда. Кстати, она меня обманула». «В чем?» «Денег не заплатила». «Совсем?» — Ольга кивнула. «Мы почти договорились, что сначала она внесет небольшую сумму, а остальное погасит после того, как подзаработает в качестве певицы». «Вы практикуете такое?» «Нет, никогда». «Почему же для нее сделали исключение?» Ольга пожала плечами. «В первую встречу я ничего не говорю об уплате. Сначала осматриваю пациента, а потом уже начинаю всяческие беседы, ведь каждому человеку требуется свое. Одному нужно сбрасывать вес, другому нет. Ну, а когда я Настю увидела, Капова закурила сигарету. «Во-первых, я уже говорила вам о способности Насти очаровывать людей. Это действовало на всех, на мужчин, женщин, детей. Просто последние категории не входили в сферу интересов Анастасии. Ее волновали лишь богатые мужчины. Но, коли ей требовалось получить что-то от дамы, успех достигался так же легко. В результате всех, кому обращалась Настя, кидались ей помогать. Лично я тоже попалась на эту удочку». Ольга сердито потыкала окурком в пепельницу. «Передо мной было разыграно представление на тему «Последний шанс». Настя рыдала, говоря, понимаешь, может быть, сбыться мечта всей моей жизни. Сцена. Только на подмостках любят молодых». И Ольга поверила, она ведь была знакома со Звягинцевой не первый день и знала, что разговоры о сценической карьере Настя ведет очень и очень давно. Потом все-таки они были довольно долгое время подругами, но и дрогнуло сердце Ольги. Капова провела курс специальных инъекций, Настя помолодела и стала делать карьеру. Только никаких денег Ольге не досталось. Она сначала ждала, а потом принялась теребить начинающую певицу, но у той каждый раз находилась веская причина, объяснявшая невозможность возвращения долга. Она сняла клип, купила новые костюмы, приобрела у известного композитора сразу несколько песен. В общем, извините, долг принесу завтра. В конце концов, Ольга сурово заявила: «Еду на 2 недели отдыхать в Таиланд. Когда приеду назад, вернешь долг. С тебя, как с подруги, беру немного, лишь за расходный материал. Мои услуги и твое пребывание в клинике в стоимость не включены. Имей совесть. Мне что, самой оплачивать ампулы? Верни деньги». «Конечно, конечно», — заверила начинающая звезда. «Не вздумай меня обмануть». «Что ты? Непременно все отдам». Но Капова уже перестала верить Звягинцевой, потому сказала: «Кстати, омолаживающая терапия имеет одну особенность, о которой я, девушка честная, обычно предупреждаю клиентов, но вот тебе сказать забыла». Настя насторожилась. «Ты о чем?» «Уколы дают великолепный эффект», — спокойно ответила Ольга, — «но, увы, не навсегда. Спустя энное количество времени у всех оно разное, действие лекарства прекращается, и лицо разваливается». Настя выхватила из сумочки зеркальце, оглядела идеально ровную, без признаков каких-либо морщин, мордочку и воскликнула: «Врешь!» «Нет», — ехидно улыбнулась Ольга, — «причем эффект старения мгновенный. Легла спать девушкой, проснулась бабушкой. И еще. Ты станешь выглядеть лет на 15 старше своего биологического возраста. Превратишься в печеное яблочко. Какая уж тут карьера на сцене». В этот момент дверь в комнату, где мы сидели с Ольгой, приотворилась, и появилась старушка самого благообразного вида. Платье цвета кофе с молоком, старомодная укладка, сделанная при помощи бигуди, нить жемчуга на бесстрашно открытой шее и удобные туфли-лодочки на полных ногах. Вошедшая напоминала английскую королеву Елизавету. Сходство со всевластной монархиней мешал поднос, заставленный чашками, вазочками и коробками, которые бабушка держала в руках. «У нас гости!» — радостно воскликнула она. «А я вам, девочки, кофейку принесла». «Поставь!» — процедила сквозь зубы Ольга. «Не сердись, душенька!» — заморгала круглыми глазами старушка. «Я от души ведь». «Хорошо, спасибо, мама. Познакомь меня со своей подругой», — стала настаивать бабушка, освобождая поднос. «Нам некогда», — прошипела Ольга. «И потом, ты, кажется, в поликлинику собиралась. Вот уступай, иначе талончика не достанется». На лице заботливой мамы появилось самое разнесчастное выражение. «Таня», — быстро представилась я, — Вера Петровна, — обрадованно закивала дама, — вы, наверное, танцуете. Очень уж худенькая. Хотите, дам замечательный совет, как набрать вес. Знаете, я сама в молодости походила на расческу. Конечно, сейчас, глядя на меня, трудно поверить в такое. Очень уж я переживала тогда, хотелось иметь красивую фигуру. Но потом узнала чудодейственный рецепт. Берете килограмм зеленых яблок, мама! — рявкнула Ольга. — Молчу, молчу. Испугалась Вера Петровна. «Ступай к себе, только кофе выпью, наслаждайся им в своей спальне». «Можно здесь? Нет, уходи. Я тихонечко». «Леся!» — заорала Ольга. В гостиной появилась женщина, отдаленно похожая на Капову. «Убери маму», — велела хозяйка. «Плохо следишь за ней. Не видишь, у меня человек сидит». «Пойдем, мамуля». Попыталась увести старушку Леся, но та уперлась. «Хочу тут попить кофе. С какой стати мне уходить?» «Вика!» — закричала Капова, и в гостиную вошла еще одна женщина. Я попыталась скрыть свое удивление, однако эта квартира похожа на теремок, с виду пустая, а на поверку в ней обитает куча народа. Когда Веру Петровну наконец увели, Ольга сердито сказала: «Простите, семейный уют в интерьере». «Старость не радость», — улыбнулась я, — «еще неизвестно, в кого мы сами превратимся в преклонном возрасте». «Лучше застрелиться», — воскликнула Капова. «И потом мама всю жизнь была такая, ни дня не работала, жила в свое удовольствие. Ее папа до нельзя избаловал». Вечно угождал ей, лишь бы не капризничала. Сестрицы мои в нее пошли. На службу ходить не желают, больными прикидываются, но едят, как здоровые, много и вкусно. В нашей семье одна ломовая лошадь, я. Пашу без остановки, но все на унитаз. У сестричек еще мужья есть, бездельники, дети-спиногрызы. Да, вам сие не интересно. Значит, мы о Насте. Узнав, что курс инъекций следует обязательно повторять, Звягинцева замела хвостом. «Олечка, не волнуйся, денежки к моменту твоего возвращения появятся». «Я вовсе не переживаю», — засмеялась Ольга. «Тебе от меня некуда деться. Собираешься делать карьеру на эстраде, должна выглядеть молодо. А я единственный врач в России, способный дать тебе средства Макрополуса, так что, хочешь ты этого или нет, но со мной дело иметь придется. А следующий курс ни за что не стану делать бесплатно, даже не думая о том, как обмануть меня. Слишком хорошо тебя знаю, и снова на те же грабли не наступлю». Капова вертела в руках чайную ложечку и вдруг спросила: «Знаете, чем дело закончилось?» Она испугалась и заплатила. «Нет. Вы опять пожалели ее и сделали следующий курс бесплатно». «Я похожа на идиотку?» — возмутилась Ольга. «Естественно, нет. Настя попросту исчезла». «Как?» «Испарилась. Покинула сцену и исчезла в неизвестном направлении». «И вам такое поведение не показалось странным?» «Нет. А я бы удивилась. Звягинцева так мечтала о славе. Сделала все, чтобы получить ее, и вдруг бросает удачно начатую карьеру». Капова закашлялась. «Скорее всего, она в очередной раз сперла у кого-то деньги. Небось, большую сумму у крутого человека, вот и пришлось смазывать пятки салом». «Вы не в курсе, где она?» «Понятия не имею, чему очень рада». «А где Настя жила, когда обратилась к вам за помощью?» «Квартиру снимала». «Адрес можете назвать?» «Нет, конечно. Он мне ни к чему был. В гости к ней я не собиралась», — фыркнула Ольга.